Глава 49. Костелло останавливает машину на холме Лос-Фелис и присоединяется к Эбботу, который сидит на камне и курит. Висит тишина, наконец Эббот открывает рот. «Зачем ты хотел со мной тут встретиться, Лу?» «Руни и Дудл. Бывшие сироты, ставшие комедийным дуэтом? Они самые. Слыхал, они смешные депутанты. В этом и беда, Бат». «В чем беда?» «На кону наша карьера». «На каком кону?» «Я говорю, что если они преуспеют, то мы проиграем». «Не понимаю». «Ладно, скажем, в прокате идут два фильма. Их намного больше». «Я пытаюсь упростить ради примера». «Ладно, я готов». «Ладно, в прокате идут два фильма. И один наш». «Какой?» «Неважно». «Я так лучше представляю, у меня образное мышление». «Пардон за саронг». «Понял». «Итак, в то же время Руни и Дудл выпускают свой фильм». «Какой?» «У них пока нет фильмов, так что не знаю». «Можешь придумать?» «Просто, чтобы я почувствовал, будто все по-настоящему». «Как делишки, братишка?» «О, неплохо звучит, Лу. Мне нравится». «И вот в каком-нибудь городе фильмы идут в одно время. Скажем, в этом городе живет 10 человек». «Что-то очень маленький...» «Знаю, но это просто для примера». «Понял». «И вот вечер пятницы. Все хотят посмотреть комедию». «Потому что была тяжелая неделя?» «Ну да, и так, если в прокате две комедии, кто-то из 10 человек пойдет на наш фильм, а кто-то может пойти на другой». «Пожалуй, я бы сходил на «Как делишки, братишка». Отличное название, и я обожаю Кэба Кэллоуэя». Кэбл Кэллоуэй. Джазовый певец, исполнитель песни «What's the Buzzin' Cousin?» «Как делишки, братишка». «Тебя там нет». «Где?» «В этом городе». «А где я?» «Не знаю, это к делу не относится». «Ладно, просто...» «Итак, идут два фильма. Просто скажи, где я, чтобы я лучше представил». «Во Фриско». «Понял». «Ладно, хорошо», — говорит Костелло. «Как обидно-то, что Руни и Дудл первыми перехватили это название. Если мы хотим с ними конкурировать, можно снять фильм под названием «Что почем, старичок?» Конечно, покажется, будто мы передираем, потому что это строчка из той же песни, но ты же сам сказал, у нас конкуренция и... «Как делишки, братишка, не фильм». «Слушай, нехорошо так говорить, Лу. Уверен, они над ним немало потрудились. Это не фильм, забыл? Я его придумал не больше 3 минут назад». «Тогда и волноваться не о чем. Все пойдут на наш фильм. Это единственный настоящий фильм в городе». «Хватит». «Чего?» «Просто хватит». «Ладно, Лу. Суть в том, Бат, что скоро эти олухи исчезнут со сцены. Фокусы настолько отличаются от нашего жанра, что, по-моему, переживать не о чем. И не так исчезнут». «А как?» «Это будет смертельный номер». «То есть убийство?» «А нам что, впервой? Ты забыл?» «Все как в тумане». «Это ты как в тумане, мат и малой». «Точно. Ну, не знаю, Лу. Ты говоришь об убийстве. Это преступление, одно из самых серьезных». «Я это делаю ради нас, Бат». «Ну да, пожалуй». «В общем, у меня есть приятель, который строит декорации. Он не должен. Руни и Дудл готовятся снять свой первый фильм, где они, судя по всему, играют плотников-неудачников. Когда Руни забьет первый гвоздь, оба погибнут. Никто не сбежит. Проблема решена». «А как же их семьи?» «Оба сироты. Из известного во всем мире актерната. Никто не расстроится». «Вы спросите, кто такие Эббот и Костелло? Представьте себе экструдер в форме Эббота. Результирующий Эббот — это экструзия материала Эббота, прошедшего через экструдер, что-то вроде пластилина. Причем экструзия в форме Эббота, впрочем, скорее в форме Эбботоподобного тубуса или червяка. Но раз мы способны видеть только срезы Эббота во времени, а не эбботовский тубус во всей его полноте, то в нашем восприятии этот Эббот движется во времени. Тоже относится к Костелло. Таким образом, их понимание времени и ритма комедии – иллюзия, поскольку само время – это иллюзия. В действительности же они не смешнее неподвижных тубусов. Дебекка де Маркус – экструзия, интрузия на хребте путаницы в штате Юта и геология желаний. Мат и Малой попивают пиво в баре маленького городишки. «Как там Алиара де Борт?» – спрашивает Мат. Величественная, но холодная и неприступная. Но я слышал, она очень занята, причем, возможно, и кем-то. Так уж говорят, органические складки. Слушай, у меня есть идея для фильма. Помнишь, Эббот и Костелло как-то раз встречались с невидимкой? Ага. Ну, это сделать мы уже не можем. Знаю. Не можем получить права у Universal, чтобы снять собственную версию невидимки, потому что Universal принадлежит то самое ничто, которое они называют невидимкой. Угу. Тогда мы придумаем собственного монстра. Назовем его как-нибудь иначе, говорит Малой. Угу, говорит Мат. Незримка. Угу. Мат и Малой встречают незримку. Ладно. И вот самое гениальное, бюджет нулевой, потому что незримки не существует. На самом деле можно набрать столько незримых монстров, сколько захотим, хоть целую армию. За нами гоняется миллион незримых монстров. И это не стоит ни гроша. Знаешь почему? Потому что они все незримые. Именно. Но не знаю, Чик, не представляю, как мы это снимем. А знаешь, кто еще невидимый? Нет. Монотеистический. Авраамический бог. Может, в этом фильме за нами гоняется бог? Миллион монотеистических авраамических богов? Вот что я задумал. Этакий еврейско-лавкрафтовский кошмар. А чего они хотят-то, эти боги? Мучить нас. Это точно комедия. Я уже смеюсь, говорит Малой. Только на самом деле нет. В этом-то и штука, говорит Мат. Значит, я скоро буду уже смеяться. Я не видел, как ты смеешься с самой комы. Не считая этого пронзительного вопля, который ты нас заставляешь изображать в представлениях. Может, мы тоже выпьем зелье невидимости в фильме? А еще и зелье? Определенно. Если мы его тоже выпьем в фильме, фильм станет только дешевле. Пустые улицы со звуками наших шагов и непрестанной комедийной болтовни. Назовем это «Мат и Малой встречают незримых людей» или «Авраамических богов». И тоже становятся незримыми людьми? Именно. И тоже становятся незримыми людьми. Гениально. Длинное, следовательно, гениальное название. Ну, не знаю, Чик. Забавная штука память. И не в комедийном смысле забавная, хотя иногда да, и это тоже. Если, например, мы что-то вспоминаем неправильно, скажем, вспоминаем утку в ковбойской шляпе, что наверняка неправильно, если только эта утка не в цирке, или еще в каком представлении, или, возможно, в юмористической рекламе. Тогда это забавно во всех смыслах слова. Ковбойская утка. Уверен, недавно видел, как такая шла по улице. Но я явно ошибаюсь. Мут и Мале, так не добившись успеха в нацистской комедии, перепробовали различные конторские нацистские профессии. И на протяжении комедийной монтажной нарезки забираются все выше, несмотря на свою никчемность. Пока не попадают под начало Альфреда Розенберга, руководителя по вопросам идеологии воспитания в НСДАП, в качестве неуклюжих слуг. Однажды, убираясь в ванной Розенберга, они обнаруживают на раковине здоровый кусок его губы, который он, можно предположить, нечаянно отрезал, пока брился. «Вам не нужен кусочек губы, сэр?» — окликает Мале. «Нет, уберите, черт бы вас побрал!» «Может, пригодится?» — говорит Мале Муту, запихивая губу в карман для часов. «Для чего?» — спрашивает Мут. «По-моему, ты барахольщик, Мале. Все-таки уже не первую губу прибираешь. Сколько губ может понадобиться одному человеку?» «На сей раз это губа Гера Розенберга, друг мой. Губа Гера Розенберга. Губа великого человека, эрго, это великая губа». На компьютере со зловещим задорным звуком «Динь» появляется блог моей дочери Корни Ферру, на который я подписался вопреки здравому смыслу. Бррр, нескончаемая холодная война между мой и моим холл-отцом. Вы же слышали про ледяных королев и фригидных женщин? Конечно, слышали, потому что мы живем в патриархальном обществе, где на женщин вешают ярлык «других», чтобы списать их возмущение на невроз, истерию. Живем в культуре, которая никак не может понять, почему она не хочет ебаться с тобой. Знаешь что? Ебись ты сам. Как тебе такое? Но для чего мы еще не придумали ярлыка? Так это для холодного отца. Большинство они знакомы. У некоторых они даже были. У меня был. Его инициалы БРР. И они ему впору, как перчатка на улице в гребаный дубак. Мой отец мужчина. Это его первое и главное оскорбление. Как почти все мужчины, мой отец всегда прав. Поразительно, сколько знаний мужчины могут впихнуть в свою плешивую и стрёмную мозговую емкость. Мейнсплейнинг — это одно, но он в подбётке не годится папсплейнингу, особенно возмутительному тем, что когда тебе что-нибудь объясняет папа, он, черт возьми, раздувает собственное эго за счет долбанного ребенка. А в ребенке из-за этого развивается всяческий пиздец. Не в последнюю очередь, пожизненное ощущение, будто ее пол хуже. Понимаете, у дочери еще недостаточно опыта, чтобы понять, что отец ебокряк. Так что ей остается верить, будто этот мужчина знает все. Верны все его мнения, а значит и мнения всех мужчин. Это может и обязательно доведет девочку до эмоционального опасного дерьма. Если бы отец хоть раз проявил уязвимость, у меня бы еще был шанс. Но что есть, то есть. И вот я в интернете матерю этого старого и холодного идиота. Вот моя жизнь. А теперь, когда я вооружилась до зубов психотерапией и водкой, любовью женщины и блестящей карьерой, когда я могу выступить против него, сказать, что он ошибается, он отвернулся от меня ледяной спиной. Не желает иметь ничего общего с новой, самосовершенствующейся, непочтительной женщиной. Больше того, он из шкуры вон лезет, чтобы в своем блоге саботировать мою жизнь. Господи, я же его родная дочь, а он хочет, чтобы я была его аудиторией. А я не она, и никогда больше ею не буду. Мой отец так слаб, так перепуган, так несчастен, такой неудачник в реальном мире, что на протяжении всего моего с сестрой детства пытался превратить энергичных, любопытных, растущих девочек в своих личных поклонниц. А теперь, когда мы покинули зал, когда нашли себе других исполнителей, даже сами начали выступать, ему больше нет от нас пользы. Если спросить, отец ответит, что мы перестали с ним разговаривать, но правда в том, что это он с нами никогда не разговаривал, а мы это осознали только совсем недавно. Если поинтересоваться у него о нас, о нашем детстве, он начнет селективно вспоминать, как все было хорошо, да как мы любили его, а он любил нас. Порасскажет выборочную хрень про то, как мы ездили за щеночком, или про то, как он водил нас на фильмы братьев Маркс, как мы покатывались со смеху над смешными мужчинами на экране. Хотите на чистоту? Ненавижу, блядь, братьев Маркс. Очередной пример инфантильных мужчин, насмехающихся над менее везучими в данном случае. Я бросаю читать. Я понял, Грейси. Ты все еще на меня злишься. Тебе не нравятся братья Маркс. Ну, мир на грани коллапса, так что прости, что у тебя было не то детство, о котором ты мечтала. Я старался, правда старался дать тебе все. Но может, пора тебе перестать конючить и найти силы самой справиться получше, а не постоянно подтачивать чужие старания, пусть даже безуспешные, привнести в наш мир что-то позитивное. Знаешь, штука в том, что... Я набираю номер Грейс. Мне кажется, прямо сейчас у нас может состояться ценный разговор. Сейчас, пока это еще свежо в мыслях. Она сменила номер, а новый не встречается в телефонных книгах. Не могу не почувствовать обиду. Не могу не воспринимать это как очередную пощечину. Лично мне. Шлеп. Не остается ничего иного, кроме как ответить собственным постом. ГРР. Бестиарий бесящих детенышей. До моего внимания дошли новые нападки на меня в печати. Ладно, в пикселях. От другого человека. Будучи радикальным критиком культуры на общественном обозрении, я ожидаю и даже приветствую подобное внимание. Но в этот раз нападки личные исходят от моего потомства. Грейс Розенбергер Розенберг, Фэрроу, снова сочла уместной критику родителя ради оправдания собственной неуверенности в себе. Я понимаю, что ныне мы живем в культуре скандала, и не следует удивляться, что и Грейс причастилась ненависти. Но не так я ее растил. Или, по меньшей мере, не то самоощущение пытался привить, а пытался я привить ощущение личной ответственности. И поскольку Грейс сочла уместным совершенно отгородиться от меня, и поскольку я все еще чувствую родительскую ответственность и желание помочь вопреки ее очевидному презрению, я воспользуюсь этим прискорбно публичным форумом, чтобы протянуть ей оливковую ветвь отцовского совета. Грейс, ты всегда была трудной девочкой. Мы с твоей матерью понимали это с самого начала. Ты была капризным и несчастным ребенком. И если бы ты могла вернуться назад во времени и увидеть, какие терпение и любовь мы посвящали твоему утешению, в течение первых полутора лет твоей жизни мы с твоей матерью вообще не спали. Ты бы осознала силу нашей любви и преданности твоему благополучию. К несчастью для всех, о подобном путешествии во времени не может быть и речи. Не суть, я все еще могу рассказать тебе, как тогда обстояли дела и что, по-моему, тебе стоит узнать о себе сейчас. Ты всегда была конфликтной и эгоистичной, и если тебе кажется, что ты нелюбима и не принята миром в должной степени, то в поисках объяснения не повредит заглянуть внутрь себя. Конечно, ты вольна осуждать меня и твою мать, впрочем, если задуматься, ее ты никогда не осуждаешь. Но что тебе это даст? Пора взять быка за рога. Перестать жировать на печали. Сбросить вес. Привести себя в порядок. Поставить цель в жизни и двигаться к ней. В твоем возрасте я уже 3 года проработал кинокритиком в штате газеты «Барахолка Вичиты». Этим я сейчас делюсь не для того, чтобы похвастаться, а чтобы расшевелить тебя. Найди то, что любишь, и стремись, Грейс. Знаю, ты уже сняла 2 высокооцененных в некоторых кругах фильма, но мне кажется, ты считаешь, и не без оснований, что к твоему начальному разгону имеет непосредственное отношение моя фамилия. Думаешь, имела бы Джойс Мейнард нынешнюю карьеру, не будь Селлинджером, которого можно прилюдно поносить? Я твой Селлинджер. И думаю, ты это сама осознаешь и чувствуешь горький привкус от своих профессиональных побед. Мне никто не помогал получить работу в барахолке Вичиты. У меня не было известного отца в шоу-бизе, чтобы поливать его грязью с выгодой для себя. Я полагался только на работу ногами и, как там это говорится, смекалку. Возьми свою жизнь в узду. Если ты перестанешь сама у себя путаться под ногами, возможно, тогда обретешь какое-то счастье. Действительно, ты сняла супергеройский фильм за $100 миллионов. Но этого ли ты хочешь от жизни? Я выкладываю это в своем блоге «Б, значит, блог» и жду. Сейчас на моем сайте низкая посещаемость. Последний текст, получивший хоть какие-то комментарии, назывался «Дурацкие сны. Дурацкого мира 2010». Брутальный, но необходимый разгром начала Кристофера Нолана, на который пользователь под ником «Нюхни мои яйца» ответил «Тварюга и спермоглот», на что я написал «Благодарю за интерес к моему творчеству». Обратите внимание, что я написал «творчество», проверочное слово «творить». В вашем случае было бы правильно написать «тварюга», проверочное слово «тварь». Но в любом случае я, безусловно, уловил подразумеваемое неодобрение. Позвольте ответить на каждый ваш яркий тезис. Первое. Я никогда не функционировал в качестве спермоглота. Я, возможно, к своему несчастью, исключительно гетеросексуален в своих отношениях и никогда не служил приемником спермы. Однако я не считаю это за оскорбление как таковое. Право, история полна блестящих и основополагающих спермоглотов, как вы их называете, и я бы почел за великую честь встать в их ряд. Желаю вам всего наилучшего в будущих интеллектуальных устремлениях. На что он ответил «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- дайте мне возможность предпринять очередную попытку. Я не гей, сообщаю только как факт, а не пытаюсь дистанцироваться от гей-сообщества, с которым нахожусь в чудесных отношениях. Многие величайшие поэты, артисты, мыслители и ученые мира были геями, и, как упомянуто выше, я бы почел за честь встать в их ряд. На что он ответил: «Ты трубочист». В этот момент я подумывал было сдаться, собеседник как будто оставался глух тому, что я пытался донести. Но я не мог успокоиться без как минимум трех попыток достучаться.